Анна. Уже в 9 утра она открыла массивную дверь госархива. Охранник удивился. «Не спится вам, Анна Борисовна? Весна на дворе. Сил никаких ни у кого нет, витаминов не хватает, а вы в такую рань на работу». «Не спалось сегодня, Евгений Витальевич. Кошмары замучили», — улыбнулась она. Взяла ключи и быстро поднялась по широкой лестнице. Она могла найти свой кабинет с завязанными глазами. Память вообще странная вещь. Она хранит каждый шаг и поворот на привычном пути, а порой мучает приходящими, не кстати, призраками, вызывая щемящую боль. Анна вспомнила, как в детстве мечтала стать актрисой. Заучивала наизусть длинные стихи и монологи. Рассказывала за чаем дедушке. Он внимательно слушал, делал замечания. Тогда она думала, что ей есть что сказать людям, что она может быть избранной. Она шила из занавесок и маминых платьев сценические костюмы, представляла себя в свете рампы. Как же легко отказалась она от своей мечты, предала ее, даже не попытавшись воплотить в жизнь. На первом туре экзаменов в школу-студию МХАТ, когда она взволнованно читала Ахматову, ей казалось, что еще чуть-чуть, и в ней взорвется, как шаровая молния, вся человеческая любовь и скорбь. Но белокурая женщина с голубыми глазами, Анна так никогда и не узнала ее имени, разрушила ее мечту. Слишком нестандартно, слишком эмоционально. Все слишком. Анна открыла кабинет, не включая свет, подошла к музыкальному центру и поставила диск. В минуты растерянности и сомнений по поводу замыслов создателя, а то и в претензиях к нему, она любила слушать Моцарта. Казалось, он точно знает ответы на вопросы. Его музыка вселяла уверенность, в ней добро безоговорочно побеждало зло, в отличие от Паганини с его надрывом. Сейчас Анне просто необходимо было услышать гармонию. У Моцарта гармония идеальна, особенно в 40-й симфонии. Присела, не сняв пальто, достала сигарету, закурила, закрыв глаза и внимая каждому звуку. «Анечка, дорогая, что это вы? Неужели курите?» Марина Петровна стояла на пороге и тревожно смотрела на нее. «Захотелось?» «У вас же астма!» «Ничего со мной не случится. Потушите сигарету немедленно, я сейчас чаю заварю». Анна сняла пальто, села к столу и включила компьютер. Марина Петровна накрыла заварочный чайник полотенцем, присела рядом. «Сегодня соседа своего утром встретила. Грустный такой. У него дочка год назад за поляка замуж вышла. Он здесь по делам фирмы был, какой-то строительный. Хороший парень, открытый, добрый. Он ее в Варшаву увез. И тут такое, словно гром среди ясного неба. Он говорит, поляки вообще не понимают, как жить дальше. Многие не верят в случайность». «Да, тут волей-неволей задумаешься», — кивнула Анна. «Как могло случиться, что вся политическая элита Польши, военнослужащие и духовенство сели в один самолет, которому суждено было разбиться? Помните, Марина Петровна, мы про замыслы Всевышнего в Берлине говорили? Рассуждали так умно?» Голос Анны дрожал. «Какие замыслы? Как он может равнодушно взирать на то, как разбивается пассажирский самолет, как гибнут дети?» «Даже не знаю, что вам ответить, Анечка. Сама вчера не могла заснуть, все думала. Даже корвалол пришлось выпить. Давайте-ка чаю». Работы накопилось много. Анна должна была систематизировать материалы берлинской выставки для архива и публикаций, но никак не могла сосредоточиться. В тот день они с Мариной Петровной задержались на работе. Такое часто случалось, обеим некуда было спешить. Недовольный охранник дважды заходил к ним, потом махнул рукой и отправился с банкой пива смотреть футбол. По дороге домой Анна заехала в универсам за покупками. Открыла дверь подъезда, начала медленно отсчитывать ступени. Добравшись до своего этажа, вдруг поняла, что больше всего на свете сейчас хочет увидеть Дашу. Они общались всего каких-то несколько часов, но эта девушка стала ей родной и близкой. Наверное, самой близкой. Бросила сумку с продуктами в холле, не разуваясь, прошла в спальню. открыла дверцу тумбочки. Под документами и фотографиями лежала сложенная в четверо записка с адресом Даши. Анна прижала ее к лицу, представила Дашины губы цвета спелой вишни, ее беспокойные маленькие глаза, темные волосы, чуть раскосые блестящие темные глаза. «Не понимаю, что со мной происходит, черт возьми», — сказала вслух. «Да и не хочу понимать». Сергей снова был на севере или где-то еще. Может быть, у очередной любовницы. Какая разница? Так даже лучше. Ничего не придется объяснять. Усевшись на краю кровати, стянула сапоги, скинула пальто, рывком так, что отлетела пуговица, расстегнула строгий пиджак горчичного цвета. Оставшись в нижнем белье, распахнула шкаф и стала перебирать вешалки с прямыми брюками, сдержанных тонов костюмами, белыми блузками. «Не то, не то», — бормотала она. Наконец вытащила короткое платье цвета лаванды, купленное по случаю и ни разу не надеванное. Это платье в ее гардеробе было словно необычайный экспонат в этнографическом музее, очень открытое, на груди мягкий бант. Аккуратно разложила его поверх вышитого журавлями покрывала. Журавли вытянулись стройным клином с северо-запада на юго-восток. Анна любила гладить их, она вообще любила красивые, изящные вещи, находя в них утешение. Но сейчас она почти бегом отправилась в ванную, умылась горячей водой, наложила тональный крем, золотистые румяна, брызнула на шею и за ушами любимые духи. Через 15 минут уже спускалась вниз по лестнице. Не стала вызывать такси, решила поймать машину на проспекте. «Куда это ты, красотка, на ночь глядя?» — игриво спросила толстая женщина, соседка из седьмой квартиры. Она работала дворником и считала своей обязанностью быть в курсе всего происходящего в доме. «К подруге», — ответила Анна. Ей вдруг стало жарко, будто внутри разожгли печь. Стоило взмахнуть рукой, как остановился первый же автомобиль. Это был какой-то серебристый, а теперь весьма потрепанный «Форд Фокус». Задняя дверца помята, одна из фар разбита. «Проспект Вернадского», — проговорила Анна, волнуясь. «Нет проблем», — ответил водитель, молодой симпатичный парень с косой челкой, падающей на лоб. Анна скользнула в салон, где приятно пахло терпким мужским одеколоном и немного кофейными зернами. Водитель обернулся, приветливо улыбаясь, и его правильный профиль показался ей смутно знакомым. «Добрый вечер», — сказал он с легким акцентом. Анна не разобрала, каким, немецким, что ли. «Добрый вечер», — ответила она, и, открыв сумку, достала зеркальце, посмотрела на свое отражение. Пробок на дороге не было. Слава богу, по ночам люди спят. Через полчаса они уже были на месте. Вылезла из автомобиля, торопливо пошла, придерживая воротник пальто по пустой улице. «Огради меня от моих желаний», — подумала Анна, покупая в ночном магазине белые розы. «Наверное, только в России можно поздним вечером купить цветы», — промелькнуло в голове. Дашину квартиру она отыскала без труда. Та открыла дверь с заспанным, но обворожительным лицом. Таково необъяснимое свойство красивых женщин. Улыбнулась, взяла цветы, прижала к груди. Узкое лицо на фоне бледных бутонов и само казалось цветком. Даша, не глядя, опустила розы на стол, некоторые упали, и она присела на корточки, чтобы их собрать. «У меня и ваза-то только маленькая, для ландышей. Я в нее салфетки ставлю, когда гости приходят. Мне не дарят цветов, я всем говорю, что не люблю их». Подняла последнюю розу, повертела в руках, глянула в окно. Там стоял весенний вечер. Задела локтем стопку у лазерных дисков, они посыпались вниз. Даша досадливо обернулась. «Который день собираюсь навести порядок, перебрать, подписать все это? Половину можно выкинуть. Но валяюсь на диване и смотрю в потолок. А на него и смотреть-то стыдно. Весь в трещинах. Его надо срочно красить или натяжной делать, или подвесной». Даша барабанит пальцами по подоконнику, отводит лежащий на полу диск босой ногой с покрытыми темно-лиловым, почти черным лаком ногтями. Детским движением заправляет темные волосы за ухо, в мочке белеет жемчужина, идеально ровная, успокаивающая, искусственная. Даша не смотрит на Анну, разглаживает подол длинного домашнего платья. Анна не смотрит на Дашу. Она пытается усмирить сердце, колоколом бухающее в горле. Приставляет пальцы к вискам, чтобы хоть на миг остановить головокружение. Губы у нее дрожат, колени трясутся. Она растерянно разворачивается и идет к дверям, переступая через зеленые стебли. Слышит за спиной звон разбивающегося стекла. Даша опрокинула чашку, холодный чай разлился прозрачной лужицей у ее босых ног. На полу лежат осколки с красивым узором из переплетенных ромашек. «Я такая дура, прости меня. Даже не поблагодарила за цветы. Какие чудесные туфли, можно примерить?» Розу она так и сжимает в руке. Анна снимает туфли на высоком каблуке, надевает Даши, чья кожа кажется тонкой, как тесто для пахлавы. Переводит дыхание, надевает вторую. Даша делает несколько неуверенных шагов к большому зеркалу, рассматривает свое отражение. Они встречаются в зеркале глазами. «У тебя прекрасный вкус, дорогая», — говорит Даша и подходит ближе. От ее тела идет ощутимый гул, как в метро перед прибытием поезда, и жар. Анне кажется, она обожжет ладони, дотронувшись до ее лба, светлеющего ровной полоской под черной густой челкой. А Даша все говорит, никак не может остановиться. Пришла какая-то газовая служба с проверкой оборудования. Два молодых парня очень похожи друг на друга. У них такие глаза просто огромные, редкого цвета, зеленого, как изумруды у обоих. Я так обрадовалась, что стала смеяться. Смеялась долго. Они уже ушли, а я все смеялась. Правда, забавно. А еще пела песню «О, зеленоглазое такси». Вот так. Но я ведь хорошо пою. Анна молчит, а Даша продолжает. «Скоро будет лето, очень скоро. Я так люблю лето. Лето — это большая белая тарелка с золотым ободком. Или нет, лето — это корзина, увитая цветными лентами. Или нет, лето — это пляжная сумка из прозрачного пластика в сине-желтую полоску. На дне толстый детективный роман, шлепанцы вьетнамки с бусиной на перемычке, шорты из обрезанных джинсов, яркий лак для ногтей и майка на лямках. Много черешни, абрикосов, холодного крымского шампанского. Оно нагреется в пляжной сумке, но можно положить рядом широкогорлый термос с кубиками льда. Хотя нет, термос не поможет. Тогда уж лучше клубничную маргариту, крюшон в узбекской дыне и персиковую маргариту, туфли из тонких ремешков на платформе, солнечные очки, длинное шелковое платье. Даша восторженно смотрит и открывает рот, чтобы сказать что-то еще. И Анне приходит в голову, что с того момента, как она позвонила в дверь, сама она произнесла всего 5 слов. «Прости, что я без приглашения». Она не представляет, что делать дальше. Она никогда раньше... Но тут Даша, смущенно улыбаясь, осторожно берет ее за руку и сплетает свои обжигающие, горячие пальцы с ее ледяными. Блестящие глаза спокойно и ласково смотрят на нее. Анна чуть поворачивает голову и дышит в маленькое ухо, закрывает и открывает глаза, по-детски щекоча ресницами. И тогда Даша, наконец, замолкает. И тогда говорит уже Анна. «У тебя такие красивые волосы, завиваются кольцами. Можно накрутить на палец. Сколько получится оборотов? Давай попробуем. 10,5, почти 11. Как у мудреного замка. Дополнительные полоборота для блокировки. Оказывается, я люблю кудри. Только свои терпеть не могу. Не помню уже почему. Недавно приснилось, что я умерла и очутилась в другом мире. Там я ходила кудрявая, длинноволосая, и брови были такие, как есть. И одета была странно. В детстве моя одноклассница носила китайскую шерстяную кофту, просто ужасную, с узором из домиков и собачек. А я ей страшно завидовала и мечтала о такой же, с зелеными деревянными пуговицами. Весь сон то застегивала ее, то расстегивала, и пуговицы были зелеными. И собачки те же. И домики на месте. Да. Анна скользит по простыне абрикосового цвета. Просто не кажутся прохладными, и ее грудь покрывается крупными мурашками. Даша прикасается к ней губами. Большие напольные часы отбивают 12 ударов, порывом ветра распахивает форточку, и Анна закрывает глаза, вновь уплывая, уносясь, возносясь. «Какие тебе снятся сны?» — говорит Даша чуть позже. «Страшные. Я люблю страшные сны. После них веселее живется». Они устроились вдвоем на широком подоконнике, уже почти утро, начинает светать. Открыли бутылку вина. У Даши нашлась от старых времен. Анна отметила, что вино кисловатое, но какая разница? «А я», — продолжила Даша, — «периодически боюсь утратить связь с реальностью, начать раздеваться прямо в кафе или рассказывать прохожему о своей личной жизни, понимаешь?» «Понимаю», — ответила Анна, сделала глоток и погладила Дашу по голове. Даша прижалась к лицу Анны своей щекой. Было тепло и уютно, было трогательно. «Я бы съела что-нибудь», — удивилась сама себе Анна. «Закажем пиццу или роллы? Что предпочитаешь?» Даша прошла в комнату, вернулась с кучей глянцевых проспектов, предлагающих доставку готовых блюд на дом. «И кино посмотрим», — предложила она. «Ты как относишься к Одри Хепберн?» «Очень хорошо», — ответила Анна. «Просто замечательно отношусь. Однажды она спасла меня своей улыбкой в римских каникулах. У нее всегда такое любящее лицо. Я где-то читала, что она ответила журналисту: люди гораздо больше, чем вещи, нуждаются в том, чтобы их подобрали, починили, нашли им место и простили. Никогда никого не выбрасывайте». «Не выбрасывайте», — повторила Даша. Анна зажмурилась. В глаз попала соринка. «Что это мы о грустном? Хотели же о еде». «Заказывай на свое усмотрение», — сказала она бодро. «А я умоюсь. Что-то в глаз попало, ужасно неприятно». «Пожалуйста», — крикнула Даша. Она уже просматривала буклеты и набирала какой-то номер. Анна обнаружила ванную комнату, открыла дверь. Непосредственно в ванной чугунного или жестяного корыта там не обнаружилось, зато в углу размещалась душевая кабина, слева удобная большая раковина, зеркальная стена, пушистые полотенца, кафель в золотистых тонах. Анна включила воду, отрегулировала температуру, подставила руки под струю, подумала: «Ваше чистое лицо прекрасно».